Удлиненный чуть-чуть лошадиный профиль напоминал профиль Альфреда де Мюссе. Такой же умный, ласковый взгляд, то нежный, то дерзкий. Его отец, богатый коммерсант, занимавшийся торговлей сукном, оборотистый делец и увлекающийся человек, имевший пристрастие к современному искусству, поддерживавший молодую журналистику, покупавший полотна Ван Гога и таможенного чиновника Руссо, женился на красавице Тулузке. Она получила вторую премию в театральном училище и некоторое время была на первых ролях у Антуана и Порреля. Иона Франк, человек напористый, сначала взял ее приступом, потом вступил с ней в законный брак. Тогда она покинула сцену, несмотря на шумный успех, и с большим тактом стала вести одновременно и дела мужа, и свой литературный салон, хорошо известный в мире искусства. Супруги жили в согласии. По безмолвному сговору они сквозь пальцы смотрели на поведение друг друга. Во имя общих интересов все так ловко устраивали, что избегали пересудов, и воспитали единственного сына в атмосфере взаимной дружбы, насмешливой, но снисходительной. Марсель Франк усвоил мысль, что труд и удовольствие гармонируют, что в мудром их сочетании состоит искусство жить, и он изучал это искусство так же глубоко, как всякое другое, и стал его тонким знатоком. Служил он в управлении национальных музеев и давно уже славился как искусствовед. Его медлительный, проницательный, дерзкий, в то же время снисходительный взгляд умел читать не только по картинам, но и по живым лицам. И лучше всех вздыхателей Аннет умел читать в ее душе. Она это хорошо знала. Иной раз только очнется от туманных своих грез, или, говоря об одном, начинает думать совсем о другом, и вдруг взглядом встретится с его любопытным взглядом, как будто говорившим ей: «Аннетта, вижу вас всю нагишом». И вот что странно. Она, целомудренная Аннетта, ничуть не смущалась. Я хотела спросить: «Что ж, я вам нравлюсь?» Они обменивались понимающими улыбками. Пусть срывает с нее покровы, ей было все равно. Она знала, что никогда не будет ему принадлежать. Марсель читал это в ее душе, но встревожен не был, думал: «Поживем, увидим», ибо он знал другого. Другой, Роже Бриссо, был его товарищем по лицею. Франк отлично понимал, что Аннетта дает предпочтение Бриссо, во всяком случае пока. Ну, а дальше посмотрим. Бриссо был хорош собой. Открытое, красивое, простодушное лицо, веселые карие глаза, правильные грубоватые черты, полные щеки, крепкие зубы, чисто выбрит, надуманным лбом, по-юношески густая грива черных волос, расчесанных на боковой пробор, высок, широк в плечах, ноги длинные, руки мускулистые, легкая походка, порывистые движения. Говорил он хорошо, очень хорошо, голос у него был задушевный, мелодичный, низкий и звучный, который так всем нравился, который так нравился ему самому. В учении он соперничал с Франком, был на редкость способен, схватывал все на лету. Привык к тому, что занятия идут у него успешно, однако не меньше наук любил упражнения, развивающие мускулатуру. Бывая в Бургундии, земли его родителей, леса и виноградники граничили с усадьбой Ривьеров, ходил без устали, охотился, ездил верхом. И Аннетта не раз встречалась с ним, гуляя в тех краях. Но тогда она мало думала о спутнике, любила бродить одна. Да и Роже, попав на вольные просторы, вырвавшись из Парижа на несколько месяцев, разыгрывал юного Ипполита. Притворялся бы ему веселее проводить время с конем и собакой, чем с девушкой. Встречались молча, обменивались поклоном и взглядами. Но и это не прошло бесследно. Осталось приятное воспоминание, бессознательное влечение двух физически хорошо подобранных существ. Родители Роже думали об этом не раз. Не только юная пара, казалось, и имени были созданы для того, чтобы соединиться. Однако, пока жив был Рауль Ривьер, отношения хотя и были добрососедскими, но холодноватыми и отчужденными. Призабавное было то, что Ривьер, который никогда не поступал со своим свободолюбием, брал заказы на архитектурные работы в аристократических и реакционных кругах, из хитрости кадил им и, на сей раз без метафоры, хаживал к обедне, если было нужно для дела, чтобы обратить на себя внимание, за что и прослыл среди радикальных республиканцев у себя в провинции реакционером, даже клерикалом, что очень его потешало. А Бриссо были столпами радикализма.